Глава 14. Проснулась я уже после полудня и, еще не открыв глаза, ощутила, в какое потрясающее место я попала. Маленькая комнатка, в которой стояла только кровать, была идеально устроена для восстановления сил. Деревянные стены обтянуты крапивным полотном, на полу лежал круглый коврик, сплетенный с применением 7 целебных трав. Сама кровать, тяжелая и основательная, была вырезана из цельного ствола и воспринималась ведьминским чутьем, как колыбель. По спинке шел солярный узор, а в изножии красовались все фазы луны. Огромная перина, подушки, набитые сонными травами, легкое пуховое одеяло, простыни тонкого льна. Я уютно закуталась в одеяло и внезапно ощутила сожаление. В городе такую горницу не поставить. Нет, конечно, можно устроить комнату, обтянутую полотном, отыскать резчика, способного изготовить кровать, собрать травы, но само место, отнесенное в сторону от выгребных ям, чада, кухонь, окутанное здоровым, сильным, ухоженным садом – редкость. Такое можно отыскать разве что в Королевском парке или в садах при резиденциях герцогов, но и там слишком много людей, несущих злобные мысли. Еще раз вздохнув, я решила, что пора вставать. И Кара меня потеряла, и Риса, а это наверняка ищет. Уже спустив ноги на пол, я поняла, что меня переодели, точнее, раздели. Вместо корсета, юбок и платков на мне была только мягкая просторная сорочка. В волосах не осталось ни одной шпильки, на шее не было амулетов, и мой пояс, набитый защитными артефактами, тоже пропал. Стало страшно. Без своих магических костылей я мало чем отличалась от слабой человеческой девушки. Пришлось остановиться, глубоко вдохнуть и напомнить себе, что пока здесь мне никто не сделал ничего плохого. Двери открылись бесшумно, а за ними обнаружилась корзина со всеми моими вещами. Юбки и платки были выстираны в отварах трав, дающих силу. Пояс с зельями на месте, украшения и ленты аккуратно сложены в берестяную чашку. Так обо мне не заботились со времени ухода из родного дома в академию. Мне стало стыдно, что я плохо подумала о хозяйке дома и ее сыне. Утянув одежду внутрь комнаты, я быстро оделась, заплела косу и, ежась от утренней прохлады, пошла к большому дому. С наслаждением шагая по деревянным плахам, чуть утопленным в землю. В доме меня встретила только Нирана. «Доброе утро, Тавита, садись завтракать». Она указала мне на стол, уже заставленный блюдами со свежей выпечкой. «А Нир и Крит?» – осторожно поинтересовалась я, равнодушно взирая на румяные плюшки. Женщина нахмурилась. «Архимаг им птичку прислал, так что они в столицу вернулись. Тебе письмо оставили, а мне сказали, что должны все решить с тем, кто их подставил». Я развернула бумагу, откусывая кусок отварной говядины. Писали явно в спешке, торопливые брызги чернил украшали бумагу, в паре мест перо даже проткнуло тонкий лист. «Тавита, мы в академию», – писал кто-то из мужчин. «Ректор сказал, что нашли ведьму, заговорившую нож. Побудь пока у мамы». «Ага, значит, писал Нир. Мы за тобой вернемся вечером. Отдыхай, слуг предупредим. Обратно перекинем порталом, когда вернемся». Дочитав, я почему-то заволновалась еще сильнее. Это было странно, ведь в Академии ведьмака и мага защищали не только стены. Сам король не мог забрать никого с территории магической школы, без разрешения ректора или совета преподавателей. Иногда этим пользовались люди, имеющие дар. За время учебы срок давности по делу, вроде кражи или побоев, выходил. А жить 5-7 лет на огромном пространстве, включающем в себя лес, водопад, скалу, полигоны и 15 корпусов по количеству факультетов не так и сложно. Из-за меня Нерим и Крит добровольно покинули защитный круг стен, и теперь меня терзала непонятная тревога. А в голову лезли разные ужасы. Что, если их обманут или перебьют телепорт? Письмо легло на стол, а я отстраненно жевала мясо, пытаясь успокоиться. Нирана села рядом, что-то спрашивала, но я отвечала не впопад, пытаясь уложить в голове все события, которые привели магов в мою лабораторию. Не получалось. Их опоили синим грибом, натравили маг-полицию, прижали так, что если бы не моя помощь... А потом вдруг все стихло, как только они очутились в академии. Получается, что тот, кто организовал травлю, а значит и убийство, не может их оттуда достать. А теперь они сами вышли, дав повод снова напасть на себя. Все эти соображения я путанно изложила матери Нира. Опытная ведьма сверкнула синими глазами так, что у меня мороз прошел по коже. И продолжила мою мысль. В академии он их трогать не стал, чтобы внимания не привлекать, но как-то выманил сюда, а теперь позвал обратно, чтобы перехватить. «Вы не знаете, кто послал птичку?» – спросила я. «Нет, они не сказали, но и на шабаш ведьм они до сих пор не ходили, оборотниц хватало. Кошки любвеобильны и неразборчивы в связях, любой маг может найти утешение с ними. Интересно, что понесло их на Лысую гору?» Я вспомнила наш разговор в темноте и полминуты бессильно сжимала кулаки, пока объяснила. Преподаватель позвал Нак, сказав, что им будет интересно посмотреть на мой танец. «Он знает, что ты еще не бывала в долине», – деликатно уточнила Нирана. «Да, ведь ведьма, прошедшая инициацию, должна подать бумаги в Академию на регистрацию дара». «Значит, рассчитал, подлец». Ведьма сердито прищурилась, потом потянула меня за собой. «Идем». «Я вижу, что тебе на месте не сидится, а у вас с Ниром парный дар. Это поможет. Мальчиков нужно найти». Лаборатория опытной ведьмы была не такой, как моя. Моя аптека предполагала работу почти человека, да и готовила я в основном лекарства. Поэтому у меня пахло химикатами, травами и спиртом. Здесь же все было буквально пропитано магией. Нирана сразу попыталась связаться с сыном через амулет и потом отправила вестника. Но прозрачная птица заметалась по горнице, отчаянно крича, и в итоге превратилась в сгусток пара, плеснув кипятком на пол. Дело плохо. Ведьма перебрала все способы связи и напоследок схватилась за хрустальный шар. Хотя работа с тонкими предсказаниями лучше получалась у магов-менталистов. Я не мешала ей искать своими методами, у меня не было столько сил. Поразмыслив и перебрав доступные мне варианты, я взяла плошку с водой, поставила ее на широкий подоконник и принялась всматриваться в бликующую воду, мысленно вызывая Нира. «Если наш дар действительно парный, у меня может получиться позвать его по родству нашей магии». Сначала вода оставалась недвижной, потом по ней пробежала тихая ровная рябь. «Нир, Нир, где вы?» Я уже шептала, посылая через воду даже не силы. Желание увидеть ведьмака, провести руками по белым волосам, заглянуть в холодные голубые глаза. Картинка вынырнула из глубины воды, короткая, четкая и грязная. Нир был сильно избит, одежда порвана, а еще он сидел привязанным к стулу. Рядом окровавленной туши висел на дыбе Крид. «Где вы?» Мой шепот даже мне показался зловещим. В ответ пришло только одно слово – «подвал». И связь оборвалась, а я от усталости едва не свалилась в ту самую чашку лицом. Нирана отреагировала сразу, подскочила, плеснула водой в лицо. Что видела? Где они? Избиты, связаны. Я услышала только подвал, но в академии одних корпусов 15, да еще хозяйственные постройки, гостевые домики, столовая, библиотека. Да может, они и не в академии вовсе. Кто знает, где портал перебили. В отчаянии я застонала, словно это меня растягивали на дыбе. Ведьма, как ни странно, меня поняла. Вот почему вестник не полетел глубоко, значит. Здание старое с глубоким подвалом. Ну-ка вспоминай, какие там были стены. Камень. Большие такие плиты, грязно-серые с потеками. Белые они, белые. Вот почему ты через воду добралась. В змеиной башне колодец есть. Змеиная башня? В голове замелькали воспоминания. Старейшее здание столицы сложено из магнитрального камня, который наги доставляли издалека. Теперь из него не строят, месторождение исчерпано, а новое не нашли. Да и строили тогда иначе, как же я сразу не сообразила, увидев бесшовную кладку. Мать Нира быстро перебирала коробки и банки в поисках ингредиентов. Я знала, что она делала, и невольно восхищалась ее искусством и скоростью. «Чего стоишь?» – напустилась она на меня, когда часть ингредиентов была собрана в огромной деревянной чашке. «Беги в кухню, бери хлеб, мясо, рыбу да молока во флягу налей». Возражать я не стала, побежала. В голове билась тревога за мужчин, а еще священный ужас перед тем, кто посмел нарушить правила Академии, предать своих, напасть на тех, кого ректор взял под личную защиту. Нирана сильная ведьма и сумеет отыскать сына по зову крови. Моя задача – помочь ей, чем смогу. Жаль, зелья варить некогда, а то, что в поясе осталось сущие пустяки. Когда я вернулась в лабораторию с котомкой полной еды, воды и перевязочных материалов, ведьмовской ход через землю был почти готов. Женщина схватила меня за руку, сильно сжала и надрезала ладонь, поливая моей кровью смесь земли, камней, ароматных масел и трав. «Что вы делаете?» – испугалась я. Пойдешь к мальчикам и поможешь им выбраться», — строго заговорила она, не прерывая ворожбу. «А я зайду с другого конца. К ректору наведаюсь. Если спасти их не сможешь, помоги продержаться до моего прихода». Я икнула от ужаса и, всем телом почувствовав толчок, полетела в чашу, а потом сквозь нее глубже.